Глава 22. Алганкины. Джесми остановила машину. Прямо перед нами долина круто обрывалась к сверкающей под полуденным солнцем реке. Сэм забрался на стальную перегородку между двумя сиденьями, отвинтил запирающие люк винты, резким толчком откинул крышку и высунул голову. Некоторое время он внимательно осматривал окрестности. Убедившись, что нам ничего не угрожает, он вылез на крышу машины и пригласил меня последовать за ним. «Все чисто», — сказал он. «Ближайший трифит торчит примерно в 500 ярдах. Вылезайте на воздух, мистер Мейсон. Это совсем не трудно. Встаньте на перегородку, немного подтянитесь и хоп!» Мгновение спустя я уже стоял рядом с Сэмом на металлическом горбу машины. За кормой вездехода по зеленой поверхности равнины, насколько хватало глаз, тянулся след гусениц. Как и сказал Даймс, где-то в отдалении виднелся одинокий трифит. Растение одним из своих чувств, если таковые у него имелись, обнаружило наше появление и неторопливо захромало на обрубках ногах в сторону машины. «У нас масса времени», — сказал Сэм, заметив движение трифида. «Есть нечто такое, что вам просто необходимо увидеть». «После этого вам будет сразу проще понять, что я расскажу». Он передал мне бинокль. «Да чего же приятно снова видеть солнце!» Он с удивлением разглядывал зеленую равнину и сверкающую в солнечных лучах реку. Полная тьма держалась 10 дней кряду. Трифиды просто озверели. Чтобы преодолеть защитную изгородь, они громоздились друг на друга. Сэм с наслаждением набрал полную грудь воздуха. «Солнце! Великолепное и величественное солнце!» Затем, прикрыв глаза от яркого света ладонью, спросил. «Ну и что же вы там видите, мистер Мейсон?» «Реку», — ответил я. «Деревья. Примерно 1000 трифидов, разбившихся на 3 группы. Теперь посмотрите в бинокль. Что вы видите?» «Теперь я вижу дым. Примерно в полумиле от нас. Поселение?» «Ага, вы это обнаружили. Теперь вглядитесь получше. В бинокль я видел крутой изгиб реки, но не только это. Пара каноэ на берегу и 4, 5, 8 бревенчатых хижин с...» «Великий Боже!» От изумления я затаил дыхание. «Что, дьявол, вас побери, там происходит? Ведь они же погибнут!» «Итак, скажите мне, что видите?» «Только точно!» Совершенно спокойно произнес Сэм. Шок сменился изумлением. «Там люди!» Сказал я, снова обращая взгляд на фантастическую картину. «Они живут в лагере без какой-либо ограды по периметру. Я вижу, как дети играют среди трифидов. Они не обращают на трифидов никакого внимания». «А растения отвечают им тем же», – кивнул Даймс, принимая из моих рук бинокль. «Под сенью одного из трифидов отдыхает старик», – добавил он, поднеся бинокль к глазам. «Постойте, постойте!» Я сдавил пальцами переносицу и закрыл глаза. «Но это же не... это...» «Невозможно?» «Именно. Если это, конечно, не остаточное воздействие ваших наркотиков. Может быть, это галлюцинация?» Он улыбнулся. В уголках глаз появились веселые морщинки. «Эти люди внизу, мистер Мейсон, американские индейцы из племени алгонкинов. Лет 100 назад к ним явились миссионеры, чтобы принести блага цивилизации. Ко времени ослепления племя почти вымерло. От некогда большого народа осталась жалкая кучка. Посмотрите, как они выглядят сейчас». Дети со смехом резвились среди трифидов. Голый по пояс мальчуган лет 8 кружился, обхватив руками кожистый ствол растения убийцы. Похоже, что он поддразнивал своих приятелей. «Там внизу я видел счастливых людей, обитающих в излучине, сверкающей под солнцем реки». «Странно», — сказал я, будучи не в силах осмыслить это поразительное явление. «Почему трифиды не пытаются их ударить? Может быть, у них удалены стрекала?» «Нет, все очень просто. У этих людей иммунитет к трифидному яду». «Хорошо, трифиды не обращают на них внимания. Но неужели они никогда не делают попыток ужалить?» «Полагаю, что в прошлом они пытались хлестать стрекалом, но, поняв, что это бесполезно, от дальнейших попыток отказались». «Вы употребили слово «поняв». Неужели вы считаете, что трифиды наделены разумом?» «Конечно. А вы что, думаете иначе?» Я вспомнил слова отца, сказанные несколько недель назад в оранжерее. Но какой хитроумный трюк природы привел к тем изменениям, произошедшим в этой долине? Каким образом эти мужчины, женщины и дети смогли мирно существовать бок о бок с трифидами? Игровая площадка для смуглых индейских детишек стала бы полем смерти для нас, если бы мы осмелились там появиться. «Вы только представьте», — сказал Даймс. «Если бы нам улыбнулась удача, как этим алганкинам, мы могли бы совершенно спокойно вернуться в наш мир». Мы стояли на крыше вездехода и, не отрывая глаз, смотрели на индейское поселение. В этот момент мне казалось, что, преодолев перевал, я вдруг увидел истинный рай. В то же время тайный голос мне нашептывал, что этот парадиз крайне хрупок, и любое прикосновение неосторожной руки может его разрушить. «У нас, кажется, гость, мистер Мейсон». Я оглянулся. Одинокий трифид успел преодолеть большую часть разделяющего нас пространства. Еще несколько секунд, и он сможет достать нас своим 15-футовым ядовитым хлыстом. «После вас, мистер Мейсон», – произнес Даймс, показывая на люк. К тому времени, когда Джамбо добрался до ворот лагеря, сжигая на ходу не в меру расхрабрившихся трифидов, я знал о своих новых хозяевах гораздо больше, чем раньше. Оказалось, что Сэм Даймс по специальности инженер. Он сказал мне, что сейчас началась вторая половина его командировки на вооруженный аванпост лесовиков в качестве, как он выразился, сторожевого пса и по совместительству управляющего. Название «лесовики» произошло не потому, что жители занимались рубкой леса, а потому что жили в окружении трифидов. «Официально мы именуемся Свободной Объединенной Конфедерацией», пояснил он и добавил. «Но поскольку одним духом подобное выговорить невозможно, прозвище «лесовики» стало общепринятым». В отличие от Нью-Йорка, где все население концентрировалось на ограниченном пространстве, сообщество лесовиков состояло из нескольких сотен полунезависимых поселений, рассеянных по восточному побережью от Мэриленда до Флориды. «Поначалу мы селились на прибрежных островах», – сказал Сэм. «Но Торренс под своим новым титулом «генерал Филдинг» направил против нас канонерки, поэтому пришлось двинуться вглубь континента, следуя руслам рек. Там его боевые корабли уже не могли нас отыскать. Сухопутные войска он послать не мог по одной простой причине – мешали трифиды. Вам не кажется парадоксальным, что трифиды стали нашими союзниками? Забавно, правда? Когда вездеход остановился, я выбрался из люка и тут же заметил, что одной из субмарин уже нет у пирса. Сэм тоже это заметил, но никак не прокомментировал. «Сдается мне, мистер Мейсон, что вы вполне созрели для настоящей мужской еды», – улыбнулся он. «Умывайтесь, причесывайтесь, приводите себя в порядок. Питаемся мы вон там, в столовой», – он показал на хижину с красной крышей. Сэм направился к другому строению, а я нерешительно топтался на месте, не зная, что делать. Джесми, утратив ко мне всякий интерес, оживленно болтала под навесом с парой слепых мужчин, сидевших за пишущими машинками. Сэм оглянулся и, увидев мою растерянную физиономию, сказал: «У нас нет намерения представлять к вам вооруженных охранников, мистер Мейсон. Чувствуйте себя как дома». Когда я приканчивал вторую миску обильно наперченного блюда и то, что осталось от горы хлеба, внезапно ожила система связи. Приятный женский голос сообщил о прибытии летающей лодки и пригласил группу ожидающих пассажиров, болотную команду, как было сказано, видимо, имелось в виду Флорида, собраться на пирсе номер 3. Вскоре над поверхностью реки появилась серебристая летающая лодка и уже через несколько секунд совершила посадку на воду. При виде самолета у меня взыграла кровь. Я бы все отдал, только бы оказаться высоко в небе в кабине самолета и наслаждаться пением пары моторов фирмы Rolls-Royce. «Держу пари на пение, мистер Мейсон. Я знаю, о чем вы сейчас думаете». Я поднял глаза и увидел Сэма Даймса с подносом в руках. На подносе стояла большая миска с овощами. От овощей валил пар. «Не возражаете, если я составлю вам компанию? Прошу вас, присаживайтесь». «Ну как, осваиваетесь понемногу?» Я ответил, что осваиваюсь. «Вот и хорошо», – произнес он с певучим южным акцентом. «Чуть позже мы обеспечим вас койкой. А сейчас, как мне кажется, вам не грех воспользоваться бритвой. Могу дать свою на время». Я провел ладонью по подбородку. Щетина не кололась и, похоже, уже начала чуть завиваться. «Мне хотелось бы сменить одежду, если это возможно», — сказал я. «Можете считать, что это уже сделано, мистер Мейсон?» «Неужели вам дали чили? А я и не заметил, что она есть в меню». Повернувшись на стуле, он добродушно крикнул слепой женщине, раздающей пищу за невысокой стойкой. «Айрин, у тебя не осталось еще немножко огненного чили?» «Этот молодой джентльмен прикончил все до капли». «Похоже, вы не страдаете отсутствием аппетита, мистер Мейсон. Впрочем, удивляться не приходится, ведь мы заставили вас поголодать. Сколько времени вы были в отключке?» «Двое суток. Возьмите мой пирог. Это самое малое, что я могу для вас сделать». Пока мы ели, неясная мысль, которая 2 недели ютилась где-то в подсознании, наконец оформилась и вырвалась наружу. «Мистер Даймс, просто Сэм, если не возражаете». Оборвал он меня, ухмыляясь от уха до уха. Протянул через стол руку. «Счастлив познакомиться. О, я совсем забыл, что вы принципиальный противник рукопожатия», — добавил он, забавно подняв бровь. «Сэм». Я потряс его ладонь с улыбкой, призванной сказать: «Окей, твоя взяла». «В таком случае, Сэм, забудьте свое мистер Мейсон. Меня зовут Дэвид». «Будет сделано, Дэвид. Итак, что же вы хотели мне сообщить?» «По-моему, ваши алганкины не столь уникальны». «Не может быть. Кажется, я уже встречал человека, обладающего иммунитетом к яду». «Расскажите поподробнее». Пока Сэм расправлялся с огромным куском яблочного пирога, я поведал ему о вынужденной посадке на плавающем острове, о гибели метеоролога и о встрече с юной дикаркой Кристиной Скофилд. Он слушал молча. И у меня создалось впечатление, что парень увлечен яблочным пирогом, а вовсе не моим рассказом. «Что скажете?» – спросил я, когда он заглатывал оставшуюся от пирога корочку. «Айрин!» – крикнул Сэм. «У тебя не осталось еще кусочка твоего славного яблочного пирога?» На какой-то миг мне показалось, что он меня даже не слышал, но я ошибся. Повернувшись ко мне, Сэм очень серьезно произнес: «Да, Кристина Скофилд, вы правы. Яд Трифидов на нее не действует. Похоже, вам известно очень многое из того, что происходит в Нью-Йорке. Хорошая информация стоит 10 канонерок, вы согласны?» — сказал он, пока внушительного вида дама водружала на его тарелку очередной кусок пирога. «Спасибо, Айрин, выглядит просто прекрасно». Похоже, аппетит Сэма несколько приутих. «Боюсь, Дэвид, что вашу Кристину ожидает отнюдь не розовое будущее». «Почему вы так думаете?» «Согласно нашей самой свежей информации, Торренс приказал приступить к операции под кодовым названием «Лавина».» Сэм отодвинул тарелку с пирогом. «Вам известно, что женщины появляются на свет с парой яичников. Каждый из яичников содержит 1000 яйцеклеток. И каждая из этих яйцеклеток, будучи обладотворенной, потенциально способна развиться в человеческое существо». «Продолжайте». «Обслуживающие Торренса медики разработали препарат, обеспечивающий появление многочисленных близнецов. Вам также известно, что Торренс хочет устроить демографический взрыв, чтобы оказавшиеся в стесненных обстоятельствах люди всей своей массой обрушились на Трифидов, вначале на Лонг-Айленде и в Нью-Джерси, а затем и в других районах бывших Соединенных Штатов. Он до сих пор посылает отряды в другие поселения с приказом похищать там всех женщин и детей». Он отпил кофе и продолжил: «Теперь вы догадываетесь, какая мысль его осенила, когда Кристина оказалась у него в руках. Миллионы таких, как она, могут спокойно отправляться в глубину материка, закладывая основы империи Торренса. Давайте без экивоков. Вы хотите сказать, что хирурги Торренса намерены удалить у Кристины яичники, оплодотворить ее яйцеклетки и внедрить эмбрионы в матки других женщин, так?» «Именно. Операция «Лавина» будет проведена в колоссальных масштабах. Каждая женщина, физически способная к деторождению, станет хозяйкой эмбриона Кристины. Подчеркиваю, каждая способная к деторождению женщина, независимо от возраста. Включая Кэрисби Деккер, если верить нашим источникам. А наши источники, как правило, весьма надежны. Короче, Кристина Скофилд станет матерью сотен тысяч детей. Торренс, естественно, лелеет надежду, что эти дети превратятся в становой хребет расы сверхлюдей, безразличных к действию трифидного яда. Это, в свою очередь, сделает его самым могущественным человеком на планете». Сэм глубоко вздохнул и продолжил: «Кроме того, Кристину собираются препарировать, чтобы выявить причины происхождения ее естественного иммунитета. А это, как вы понимаете, означает гибель. Дэвид. Торренс. Совершеннейший фанатик. Каждое слово Сэм сопровождал ударом ладони по столу. Он фанатичен до безумия. Теперь он знает, как добиться того, к чему он стремится всю жизнь. Он уже приказал, чтобы всех беременных женщин, одним словом, сделать так, чтобы они были готовы к приему яйцеклеток Кристины. Бог мой, но это чудовищно. Если бы я знал, какая участь ждет здесь Кристину, я никогда бы не отправился бы в Нью-Йорк. Я замолчал, пытаясь в полной мере оценить всю бесчеловечность поступков Торренса. Теперь я понял, почему капитану парохода было приказано самым полным ходом возвращаться в Нью-Йорк. «Боже мой!» – повторил я. «Не знаю, чем ей помочь. Бедная девочка. Она осталась одна в возрасте 6 лет, она прошла сквозь ад. А теперь ей предстоит самое худшее». С моего языка сорвалось грязное ругательство, за которым последовали слова: «Я готов задушить Торренса голыми руками». «Торренса нам, скорее всего, не достать. Но кое-что сделать мы, видимо, сможем», – спокойно произнес Сэм, глядя на меня своими голубыми глазами. «Что?» «Нам известно, что Кристину поместят в госпиталь. До начала операции «Лавина» остается по меньшей мере 4 недели. Это то время, которое потребуется для подготовки первой группы матерей». Кивнув в сторону пирса, у которого стояла одна субмарина, он добавил: «Мы уже направили команду для ее захвата. Если все пройдет как надо, через неделю она окажется здесь, целая и невредимая». «Вы верите, что это удастся?» «Во всяком случае, Дэвид, мы попытаемся».